Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, мы изучаем земную жизнь и служение Иисуса из Назарета, как оно записано учеником по имени Матфей. Матфей в особенности пишет еврейским читателям, чтобы подчеркнуть служение Мессии как царя евреев, который предлагает царство Израилю. Это то царство, которое было обещано царю Давиду, вечное царство праведности и мира, которое только осуществимо силою Бога через божественного Мессию. Иисус был искушен тремя группами еврейской власти. Тогда, как простые люди с радостью следовали за Ним, израильские вожди искушали Его. Иродиане искушали Иисуса в отношении верности кесарю. Саддукеи искушали Его относительно воскресения. Фарисеи искушали Его относительно большей заповеди. Эти еврейские вожди, плюс люди, которые слышали этот разговор, были удивлены Его учением. Их действительно привели в молчание. У них не было ответа. Они не могли опровергнуть истину, которую Он говорил. В 41 стихе 22 главы Евангелия от Матфея мы читаем. Когда же собрались фарисеи, несомненно стараясь составить план своей следующей атаки на Иисуса, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Здесь Иисус задает фарисеям этот наиважнейший вопрос. «Какое мнение вы имеете о Мне? Чей Он Сын?» Я не в силах достаточно выразить этот пункт, ибо по сей день и час этот вопрос является самым важным вопросом, который вы когда-либо встретите. Какое мнение имеете вы о Мессии? Во свете вашего ответа я тогда хочу спросить, какое ваше мнение об Иисусе? Они сказали: «Он — сын Давида». Иисус задал им второй вопрос. «Как же Давид, по вдохновению, называет его Господом, когда говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иисус говорит этим духовным вождям, что Мессия должен быть больше, чем просто сын Давида по плоти, как многие в то время думали. Иисус сделал ссылку на 109-й псалом. Употребление Иисусом этого псалма утверждает факт, что Давид через Духа Божия является автором этого псалма. Более того, Давид обращается к Мессии как «Мой Господь». Титул «Господь» на древнееврейском «Адонай» относится только к Богу. Авраам употребляет его, ходатайствуя о Содоме и Гоморре. Он всегда употребляется, ссылаясь на Господа Бога. Если Давид называл этого сына Господь, он поистине должен быть больше, чем плотской сын. Теологическое применение этого утверждения было для религиозных вождей уже слишком. Матфей говорит: «Никто не мог отвечать ему ни слова». Тщательное и честное изучение еврейского писания относительно обещанного Мессии показывает, что Мессия должен быть больше, чем добрый человек, великий пророк или даже человек, посланный Богом. Он должен быть Богом. Иисус был зачат Святым Духом в теле еврейской девицы, которую еще не познал муж. Он родился от девы. Это было предсказано пророком Исаией. Иисус родился в назначенном месте, в Вифлееме, городе Давида. Он был рожден от колена Иуды и по родословной линии от Давида. Его образ жизни и авторитет его учения – ясно показывает, что он был больше, чем человек. Незадолго до этого столкновения с фарисеями Иисус спросил своих учеников: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Иисус спросил о мнении народа. Сделайте опрос. Чем является этот Иисус? Некоторые сказали, что он был Иоанном Крестителем. Другие сказали, что он Илия, который должен быть предтечей Мессии. Другие сказали, что он Иеремия или один из пророков. Но все эти ответы неудовлетворительны. Тогда Иисус задал ученикам личный вопрос: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Возможно, Петр сказал свое личное убеждение, или же он мог ответить от имени всех учеников. Но его ответ был правильным. «Ты — Христос, Мессия, Сын Бога Живого». Иисус принимает этот ответ с особым благословением для Петра и затем добавляет: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоть, ни кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Как можно узнать истину об Иисусе? Не через искание человеческой мудрости, не через теологические исследования, не через философические предположения. Как же нам тогда узнать истину? Через исследование Писаний и ища руководство Духа Божия. Человек по природному рождению духовно слеп и не может видеть. Человек глух в духовном отношении, и таким образом он не слышит. Человек слеп духовной истине, и поэтому не видит и не знает истинного Бога. Эту неприятную истину вы должны знать. Мертвы по преступлениям и грехам. Смертельно больны из-за греха. Мои дорогие друзья, я должен вам сегодня сказать, что ваше вечное отношение к живому Богу зависит от вашего ответа на вопрос Иисуса: «Что вы думаете о Мессии?» Сегодня очень много мнений. Еврейские раввины, священники и пастыри всех исповеданий имеют много хорошего сказать об Иисусе. Они говорят: «Он величайший еврей, который когда-либо жил. Он величайший учитель. Он дал нам высшую этику. Он показал любовь к Богу и любовь к ближнему. Люди стараются следовать его примеру». Несколько лет тому назад некто написал книгу о различных обстоятельствах жизни, с которыми мы все сталкиваемся. Автор сказал: «Что бы сделал Иисус в этих обстоятельствах? Следуй Иисусу. Как бы то ни было, прекрасно, это не является ответом, который требуется Богом. Есть только один ответ. Иисус является Мессией, Сыном живого Бога. Это глубокое убеждение дается Духом Божиим. Слово Божие говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Ваша вечная участь зависит от такого признания. Кем является Иисус, которого называют Мессией? Что означает Его смерть для вас? Является ли Он вашим воскресшим Господом? Фарисеи, которые хотели вовлечь Иисуса в богословский спор, чтобы опозорить Его, сами не могли ответить Ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать Его. Кем же тогда является Иисус? Является ли Он сыном Давида или Господом Давида? Является ли Он для вас пророком, сыном пророка или раввином? Или же Он ваш Мессия и Господь? Пожалуйста, присоединитесь со мной в этой молитве. Дорогой Господь, открой мои духовные глаза при чтении и размышлении над Священным Писанием и помоги действовать в соответствии с истиной, которая мне ясна. Аминь.